Лист дела десятый. Вид у Прокудина был какой-то неуверенно залихватский. Эхма, давай, вали, где наша не пропадала. Плевать, совесть чиста, бояться нечего. И говорил он быстро-быстро, все время шарил глазами по стенам, смотрел в забрызганное дождем окно, и я никак не мог поймать его взгляд. Ну, никак. От этого я злился и старался говорить еще медленнее и спокойнее. И все время хотелось забросить в разрез между двумя нейтральными вопросами, как говорится, не для протокола. Вещички-то убитого парня загнали, а? Но идет допрос. Наводящие вопросы задавать нельзя. А этот уж совсем провокационный. Да и не умею я давить на подследственных. Хотя это иногда, наверное, надо. Не умею я и не люблю. И все. А он спокойно врет тебе в глаза. Протокол допроса. Я, следователь, 4 сентября допросил Прокудина Юрия Ивановича в качестве подозреваемого. Вопрос. Что вам известно об убийстве на шоссе около поселка? Ответ. Об убийстве? Ничего не известно. Первый раз от вас слышу. Вопрос. Но ведь это общеизвестный факт. Ответ. Возможно. Но я ни с кем не виделся. Только к дому подъехал, слез с велосипеда, а меня уже оперативник встречает. Пойдем, говорит, к следователю на допрос. Вопрос. В каких отношениях вы находитесь с Михаилом Дахно? И встречались ли с ним с позавчерашнего дня? Ответ. Ни в каких. Знаю, что живет такой в поселке. А дел у меня с ним нету. Не встречался я с ним. Вопрос. По официальным сведениям, вы часто встречаетесь с Дахно, вместе выпиваете. Почему вы скрываете это? Ответ. По злобе на меня наговаривают. Ни с кем я не выпиваю. Я сам по себе. Нечего мне скрывать. Я весь на виду. Я отложил ручку и снова постарался поймать его взгляд. Но Прокудин смотрел в угол, будто его больше всего интересовало, заест ли паук насмерть тонко звеневшую в паутине муху. Монотонным голосом я спокойно сказал Прокудину: «Следствие располагает данными о том, что вчера вы были на Ялтинском рынке и продавали там кое-какие вещи. Расскажите об этом». Не отрывая глаз от паука, Прокудин ответил: «Я уже сказал, где я вчера был. А в Ялте я не был, и продавать мне там нечего было. Нет у меня ничего для продажи». Я кивнул и с упорством трактора повторил: «Напоминаю вам о том, что следствию надо показывать правду». Он сразу же согласился. «Я и говорю, что был на полевом стане. Не торговал я на рынке. Так можете и записать». Я записал. Помолчали немного. И мне стало казаться, что это звенит не муха, а тишина. «Скажите, Прокудин, есть ли у вас оружие?» «Есть. Ружье-централка, нож-секач для рыбы. Все. А нарезное оружие? Пистолет, например?» Он усмехнулся и в первый раз быстро прострелом взглянул на меня. «Нет, был когда-то пугач немецкий. Вальтер, что ли? Но я его давно выбросил. Мне лишних приключений не надо». Я повернул на 180 градусов и поехал назад. «Расскажите снова, где вы были и чем занимались со 2 до 4 сентября?» «Второго, то есть позавчера, я весь день был на 7-м полевом стане, ладил столовую для рабочих, там и ночевал. Это видел тракторист Таценко Василий, и он может подтвердить. Утром 3-го числа я на велосипеде уехал к 9-му вагончику, это самый дальний наш стан, Чинил там стенки и крыльцо. Там же обедал и ночевал. Сегодня продолжал там работать. И в поселок приехал часа полтора назад. Кто может подтвердить ваше пребывание в 9-м вагончике? Сегодня там был наш бригадир Тришин. Он принимал мою работу. А вчера? Вчера там никого не было, ведь стан отдаленный, а работ никаких пока не ведется. Где же вы обедали вчера и сегодня? С собой были помидоры и хлеб, а вода там есть.